Глава 16. Ночные выстрелы. На железке Антиопу уже дожидался темно-зеленый тепловоз с эмблемой серпа и молота на кабине. К нему была прицеплена пустая фитинговая платформа для перевозки грузовых контейнеров. Автотехника выстроилась вдоль поезда и была готова к очередному маневру. Спустя 15 минут металлический короб «Доброго пути» оказался в распоряжении Глории и, удаляясь, превратился в маленькую точку на горизонте. Дарья вела свой тепловоз к старой стрелке, после которой железнодорожные пути расходились. Рельсы, покрытые ржавчиной, круто брали здесь влево и уходили к старому химическому комбинату, огромные металлические ворота которого были бесхозно распахнуты, а некогда сторожевая будка, обтянутая колючей проволокой, просто-напросто сожжена. На самой территории царил такой же хаос. Многочисленные ветки рельс заполняли брошенные цистерны, платформы, вагоны, заросшие со всех сторон кустарником. На земле повсюду валялись противогазы, респираторы и множество разбитых аккумуляторов. Окна цехов и ангаров были разбиты. Видимо, раньше здесь постоянно царили мародеры. Зато теперь застыла мертвая тишина. В общем, это и было наиболее безопасное место для подопечных Антиопы и Глории. Загнав свой ценный груз в полутемный ремонтный ангар, она поспешила обратно, зацепив одну из ржавых платформ предприятия. Анжелика тоже не дремала. Она подогнала второй грузовик и находилась в ожидании поезда. Спустя 40 минут все маневры закончились, и тепловоз с контейнером снова исчезли вдали. Тогда блондинка оглядела работников и велела им снять свои испачканные мерцем комбинзоны. Мужчины с остекленевшими глазами послушно подчинились, и вскоре Анжелика сожгла их робы в ближайшем овраге. Далее Антиопа села за руль своей «Лады» и приказала сотрудникам «Доброго пути» следовать за ней. Светофор за светофором она наблюдала КАМАЗы в зеркало заднего вида. Проехав мимо таблички с перечеркнутым названием города, колонна остановилась. Каждому из них на сиденье бизнес-леди оставила достаточное количество зеленых купюр. Их хватило, чтобы покрыть и материальные, и моральные ущербы. Сама же Анжелика, сорвавшись с места, пересекла двойную сплошную и покатила назад в город. Водители, придя в себя в одном нижнем белье, пребывали в шоке. Машины заведены, одежды нет. А главное, контейнеры тоже пропали. И эти деньги на сиденьях. Никто из них не помнил, как он здесь оказался. Гвоздь смотрел, как мимо его дома проехали все те же грузовики, возглавляемые 9-й моделью «Жигулей». Это его весьма обрадовало. «Можно идти на охоту», — хихикал он, пряча под своей кожаной курткой обрез ружья. Также с собой он решил прихватить фонарик, украденный у лифтера, и ножик с выкидным лезвием. Его просто распирали чувства любопытства и мести. Он даже не мог понять, какое из них было сильнее. Предвкушая, как встретиться с этим созданием, панк прилег на диван в комнате и стал дожидаться темноты. Около часа ночи, скрипнув входной дверью в подъезд, его тень поплыла к тем зарослям, где скрылась рептилия. Но по пути он наткнулся на тот странный мешок с белой мукой. «Что это за штука такая?» Задумчиво протянул панк и включил фонарик. Вещество было необычным. На ум гвоздю пришел влажный снег или мокрая вата. Именно таким оно показалось ему на ощупь. Слегка прохладное и даже приятное пахло оно болотной тиной. «Ничего подобного раньше не видел», — смотрел на свои побелевшие от мерца пальцы молодой человек. Он аккуратно прикрыл пакет, чтобы тот не привлекал внимания своим свечением, и побрел дальше. Оказавшись в знакомых ему с детства зарослях, луч от его фонарика упал на лежащий в траве скрученный пласт коричневой кожи, видимо, сброшенный этим существом. Панк побегал по сторонам глазами, но все было тихо. Чешуйки обильно покрывала светлая слизь, над которой уже кружили мухи. В воздухе по-прежнему витал запах болотной тины. «Может, это какая-нибудь разновидность дорогих малоизученных змей или игуан?» — пронеслась у него мысль, и он настороженно пошел дальше. Неподалеку в лесу меж сосен разместилась компания молодых людей. Она прикатила сюда на стареньком ушастом запорожце зеленого цвета и пыталась отметить окончание первого курса медакадемии. Из приоткрытого багажника торчал небольшой кассетник, который заполнял темное пространство леса попсовыми ритмами. Сами студенты сидели вокруг костра и с аппетитом уплетали из тарелок шашлык. Тут их идиллию нарушил хруст веток и какой-то шорох. «Вы слышали?» — вопрошающе посмотрела брюнетка Алла на остальных. «Да не парься ты, собака какая-нибудь бегает, мясо учуяла». «Трусиха!» — обнял ее за талию коренастый Влад. «Надеюсь, не наша. Не нужны нам здесь незваные гости», — прозвучал писклявый голосок Вики. В лесу снова раздался треск, и Данила подскочил к кассетнику, чтобы убавить громкость. Далее он достал фонарик и провел лучом по коричневым стволам сосен. «Да нет, никого там нет, деревья скрипят и только», — посмотрел он на своих товарищей сквозь круглые линзы очков. «Так что зря тревогу бьете, Аллочка», — рассмеялся Влад. «Фильмов меньше надо смотреть». И тут, от неожиданности, сердца их ушли в пятки, когда с другой стороны к ним вышел мужчина в кожаной куртке и иракезом на голове. «Боже, кто вы?» — пропищала Вика, и пуля отскочила к остальным ребятам. Гвоздь смотрел на них и ухмылялся. В его темных глазах отражались языки пламени, а в руке он держал яркий фонарь, слепящий отдыхающих. «Мужик, ты кто? Чего тебе надо?» — вскочил на ноги Влад. «Спокойно, спокойно», — медленно протянул Панк. «Вы тут собачку не замечали? Беленькую такую, пуделя». «Фух!» — выдохнули девчонки. «Ну вы нас и напугали». «Не знаю, мы что-то слышали. Там в чаще леса был какой-то хруст», — показал пальцем назад Данила. «Давно?» — поинтересовался гвоздь. «Да нет, только вот перед вашим появлением». «Ясно», — сухо бросил мужчина и побрел вглубь лесного мрака. Друзья переглянулись и расплылись в улыбках. «Интересно, кто он? В таком прикиде?» — присела назад Вика. «Да рокер какой-то! Потерял свою псину и ищет!» — хихикнул Влад и потянулся за мясом. «Странная совместимость. Человек в черной коже, с заклепками и белый маленький пудель», — размышляла вслух Алла. «Может, это собачка его девушки?» — предположил Данила. «А он упустил ее, выгуливая». «Все, хватит об этом!» — взорвался Влад. «Мы сюда отдыхать приехали или что?» Все молчали. «Вот то-то!» Он прибавил громкость, и все снова взялись за тарелки. Но аппетит куда-то пропал. «А вы смотрели сегодня новости?» — загадочно посмотрела на друзей Вика. Все отрицательно замотали головами. «Так вот, кажется, где-то в этом лесу нашли повешенную девушку и ее собаку». «Ну все, я так больше не могу!» — вспылил Влад и налил себе шампанского. «Что за вечер? Один здесь шляется... «Другая страшилки рассказывает! Дайте отдохнуть уже спокойно!» — возмущался он. У Аллы после этих слов широко округлились глаза, и она крепко прижалась к Владиславу. «Хотя, может, и не зря ты их травишь. Давай дальше». Он не успел договорить, как где-то сбоку снова стали ломаться сухие ветки, и послышался чей-то топот. И тут они ужаснулись. Мимо них на приличной скорости пробежало какое-то существо. Оно все было белым, а в глазницах горели два красных глаза. «Мама!» — завопила Вика и упала в обморок. «Ты это видел, Даня?» — прокричал Влад и отбросил стакан в сторону. «У меня, наверное, глюки!» — визжала Алла. Следом с фонариком и обрезом прибежал гвоздь. «Сидите здесь!» — скомандовал он и скрылся. Но ребята его не послушали. Побросав все свои вещи, они кинулись к машине. Двигатель запорожца громко затарахтел, и сорвавшийся с места автомобиль лихо полетел, огибая на пути сосны. Дальний свет его фар выцепил глинистую дорогу, по которой они приехали. Немного подпрыгнув, машина встала на четыре колеса, и компания понеслась прочь. «Блин, кажись, вырвались!» — обрадовался Данила, крепко сжимая тоненький руль. Но радоваться было рано. Посередине дороги стоял все тот же незнакомец в черной коже и целился куда-то в сторону из обреза. «Сейчас проскочим!» — прокричал водитель и взял немного правее. Двигатель с натугой заревел, а в днище ударили камни. «Черт, сели, кажись, на брюхо!» — взвыл от обиды Даня. «Придется приподнимать!» Друзья его не слушали, а глядели в лобовое стекло. На них спиной шел Панк. А в свете фары его фонарика виднелась приближавшаяся фигура этого существа. «Мамочка, что это за тварь такая?» — вырвалась у Аллы. «Наверное, мутант какой-то. Из какой-нибудь лаборатории сбежал», — предположил Данила. Влад моментально запер замки обоих дверей и повернулся к окну. Гвоздь ни на секунду не отводил своего взгляда. Закрепив фонарик на правом плече, он держал загадочную рептилию на мушке. «Иди, иди ближе, давай!» — приговаривал Панк. Рост ее составлял чуть больше метра, и стояла она, как и человек, на двух ногах. Издавая высокочастотные звуки, существо то и дело устрашающе выбрасывало свой длинный черный язык. Неожиданно рептилия замерла и пристально уставилась ему в глаза. Гвоздь, ощущая, что его сознание поплыло, нажал на курок. Раздался оглушительный выстрел, и у всех заложило уши. Монстр, пошатнувшись, упал навзничь, а стрелок героем зашагал в его сторону. Существо было ранено. Рваная, изуродованная картечью кожа на левом плече висела лохмотьями, а из раны текла серо-синяя кровь. «Ничего себе!» — разглядывал Панк ее ноги. «По 6 пальцев! Фантастика!» Тонкий белый хвост без конца извивался, и стрелок наступил на него. Рептилия зашипела и злобно посмотрела на охотника. «Шипи, шипи, мерзкая тварь! Мои приятели тоже не хотели умирать!» Панк достал из кармана еще 2 патрона и снова зарядил обрез. «Слышь, мужик, да погоди ты, не стреляй!» — раздался за его спиной голос Влада. «Это же ведь ценный образец для науки!» — поддержала его Алла. «Настоящая человекообразная рептилия! И кровь у нее необычная, ее изучать нужно!» «Сначала я ее пристрелю, а потом изучайте, сколько вам влезет!» — процедил нервно Гвоздь и приставил дуло обреза к голове существа. Ребята видели, как указательный палец мужчины стал давить на курок и оцепенели от ужаса. Одна Вика не растерялась и завопила, что было у нее духу, своим противным писклявым голосом. «Опустите ружье! Пожалуйста!» От такого тембра у Гвоздя свело уши, и он замер. «Черт с вами!» — сплюнул Панк и отвел ствол в сторону. «Делайте, что хотите!» «И сделаем!» — суетилась Алла. «Короче, я добегу до ближайшего телефона-автомата и вызову сюда милицию и скорую помощь. Пойдет?» — посмотрел Влад на друзей. «Давай, беги. Только в разговоре скажи, что подстрелили человека, а то тебе не поверят», — подсказал Даня. «Точно!» — бросил Влад и скрылся в лесу. «И чего вам так далась эта змея?» — поинтересовался Панк. «Она, между прочим, сожрала моих корешей». «Да не можем мы спокойно смотреть на это!» «Все-таки учимся на медицинском», — ответил ему Данила. «Ясно, юные медики», — рассмеялся Гвоздь. «Ладно, детишки, вы здесь развлекаетесь дальше, а я пошел», — неожиданно заявил Стрелок. «Нет, так дело не пойдет, вы ее подстрелили, а не мы. Дождемся службы, и они во всем разберутся», — возразил ему Данила. Из леса выскочил Влад и, тяжело дыша, произнес: «Все, едут. С минуты на минуту будут». «Вот и отлично!» — обрадовались девчата. Гвоздю не нравилась вся эта ситуация, и он, немного подумав, сделал шаг в сторону сосен. И не зря, потому как через секунду на противоположной стороне дороги вспыхнул яркий свет фар. Панк не стал выяснять, кто это прибыл, а, выключив свой фонарик, бросился на утек. К раненой рептилии быстрыми шагами шла женщина в деловом костюме. Ее очи пылали ярко-зеленым оттенком, а на запястье левой руки мерцал черный камень. «Вы кто? Из какой службы?» — неуверенно спросил Влад. Странная дама ничего не ответила. Она коснулась раны подстреленного существа и злобно посмотрела на ребят. «Это не мы сделали!» — закричала Вика. «Это...» Голос ее оборвался. В ту же секунду их головы пронзила сильнейшая боль, а мышцы тел парализовала. Глаза остекленели, а по подбородкам потекла белая пена. Антиопа еще раз провела ладонью по рваной ране сбежавшей подопечной и молча взяла ее на руки. Серо-синяя кровь, капая на землю, через несколько секунд исчезала, будто ее никогда и не было. Анжелика действовала стремительно. Она открыла багажник машины и положила в него раненую. «Где же твой пакет с мерцем?» — бегал ее зеленый взгляд по округе. «А, вот и он!» Мешок, присыпанный гвоздем, по-прежнему излучал ярко-белый оттенок. Недолго раздумывая, она засыпала животворящим материалом рептилию и захлопнула дверцу. Вдалеке раздались звуки сирен, и Анжела поспешила убраться отсюда. Тонированная девятка сорвалась с места, оставив лишь после себя облако коричневой пыли. Гвоздь, покинувший место происшествия, так и не смог далеко убежать. Его остановили многочисленные извилистые корни сосен. Зацепившись ногой за один из таких, он потерял равновесие и со всего маху треснулся головой о ствол дерева. В глазах потемнело, и панк обмяк. Очнулся гвоздь немного позже, когда вблизи загудели сирены милиции и скорой помощи. «Да», — протянул он, поморщившись от боли, — «надо сваливать, да поскорее». С трудом поднявшись на ноги и почесав ушибленный лоб, ночной охотник затерялся в лесу. «Ну и чехарда же творится! Что ни день, так все круче и круче! Наверное, вовремя я на пенсию ухожу!» — наблюдая за медиками, рассуждал вслух Добровольский. «Ты хотел практику? Вот тебе что ни на есть самая живая практика!» — похлопал по плечу молодого человека Левицкий. А практикантом был Андрей Малышев, который вчера поехал в районный отдел милиции и нарвался на задумчивых следователей. Те, в свою очередь, были рады будущим кадрам и взяли его разбирать архив. Но сегодня ему повезло. Он все-таки попал на настоящее место происшествия, пусть и немного странное. «Не могу понять, что с ними. Наверное, каких-то таблеток наелись. Молодежь», — разглядывал стеклянные глаза Влада фельдшер скорой помощи. «Ладно, хотя бы сегодня без жертв, кажется. А то вчера мы здесь были неподалеку. Повешенную снимали с дерева. Вот такая работа, Андрюха», — рассуждал капитан. Малышев был одет в темно-серый пиджак, синие джинсы, а на ногах блестели черные лоферы. Зачесанные назад и зафиксированные гелем волосы придавали ему некой солидности. А внимательный и сосредоточенный на происходящем темно-коричневый взгляд говорил о серьезных намерениях практиканта. Что не могло не радовать наставников. «Что ж получается? Машина ребят села на брюхо, и они вышли из нее. Их чистые руки свидетельствуют о том, что компания не пыталась толкать или приподнять ее каким-либо способом. Ведь это все-таки Запорожец, а значит, это вполне реально для четверых». «И что? К чему ты все это клонишь, юный следопыт?» — поинтересовался Левицкий. «Я полагаю, что на дороге был кто-то, ну, человек или животное, возможно, из-за которого они и оказались на этих камнях, пытаясь его объехать». «Ну, не знаю», — вмешался Виталий Семенович, — «человек или животное». «И что, по-твоему, он или оно загипнотизировало этих ребят?» — рассмеялся майор. «Объелись каких-нибудь галлюциногенов, и все, очухаются, родителям сообщим». «Товарищи сыщики, подойдите сюда», — позвал их фельдшер, — «кажется, приходят в себя». И действительно, будто по чьей-то команде, ребята закашляли и стали сплевывать белую пену. «Вы кто?» — был первый вопрос Влада. «Мы? Мы сотрудники уголовного розыска», — спокойно ответил Левицкий. «Уголовного розыска?» Удивились остальные и переглянулись. «А что произошло? Почему мы так стоим, и что это за пена во рту такая? Блин, а с машиной-то что?» — сыпал вопросами Данила. «Так, молодежь, слушаем и отвечаем честно», — взял слово Виталий Семенович. «Алкоголь, наркотики или еще что-нибудь подобное употребляли?» «Да нет же, мы в медакадемии учимся. Только шампанского немного, под мясо. И все?» Посмотрел он строго на этот квартет. «Ну да», — закивали ребята. «А что вы последнее помните?» «Я помню, как мы приехали вон туда», — показал пальцем в обратную сторону Владислав. «А дальше все как в тумане», — коснулся он головы и зашипел от боли. Остальные поддержали его. Загадочная с вами история приключилась. Прямо-таки странная», — постучал по папке пальцами капитан. «Сержант, подойдите», — скомандовал он. Через минуту перед ним стоял молоденький сотрудник, держа на поводке солдата. «Доложите нам о ходе прочесывания этой местности». «Так точно. В ходе осмотра данного лесного участка подозрительных лиц и каких-либо запрещенных предметов не обнаружено», — отрапортовал сержант и задумался. «Вот только...» — замялся он. «Что только? Не тяни!» — вступил Добровольский. «Там, в зарослях, солдат нашел какую-то странную кожу, кажется». «Кожу? Какую еще кожу?» — удивился Левицкий. «Показывай!» Спустя 5 минут они обступили непонятный коричневый кусок. «Что-то я никак не соображу, это змеиное, что ли?» — окинул взглядом присутствующих майор. Все молчали. В этот момент мобильник Левицкого ожил, и он снял трубку. «Слушаю вас, товарищ полковник». «Так, ясно». Выражение лица Артема стало еще более подавленное. «Да-да, мы здесь. Дождемся, Сергей Валерьевич, так точно». Он отключился и посмотрел на Добровольского. Игнатьев сказал дождаться отдел Н и передать все им. «Так, все ясно. Молодежь, идите к своей машине и дожидайтесь нас. Понятно?» — дал команду Виталий Семенович. «Угу», — нехотя протянули ребята и пошли к запорожцу. «Мне тоже идти?» — спросил сержант. «Да-да, ступайте с солдатом и дождитесь сотрудников, которые сейчас подъедут». «Есть!» — отдал честь милиционер и исчез со своим псом за деревьями. «А что это за отдел Н такой? Никогда раньше не слышал», — спросил удивленный Левицкий. «Да, брат», — протянул майор, — «и чего вы только в управлении делаете? Отдел Н — это...» — Добровольский поднял указательный палец вверх. «В общем, изучают все неопознанное или что-то вроде того». Капитан не верил своим ушам. «Ты вот, Артем, понимаешь, что здесь приключилось?» «С трудом», — ответил молодой следователь. «Вот и я тоже, с трудом. Так что приедут эти, ну, из отдела Н, пускай ломают свои головы. А у нас с тобой 2 убийства, серия, и маньяк где-то сейчас ходит, пока мы эту кожу рассматриваем». Сотрудники загадочного отдела не заставили себя долго ждать. 2 крепких, здоровых мужчин, одетых в серые костюмы, внимательно осматривали странный объект. «Благодарим за сотрудничество, коллеги», — приподнявшись с колен, произнес железным голосом один из них. «Мы забираем данный артефакт с собой». «Значит, мы здесь больше не нужны?» — спросил майор, глядя на здоровенные лица приехавших. «Нет!» — сухо, в один голос ответили милиционеры и отвернулись к подошедшим медикам из их группы. Тем они стали показывать странный фрагмент, а Левицкий с Виталием Семеновичем поспешили к ребятам.